Соусы на рыбном бульоне. Основой для приготовления этих соусов является белый рыбный соус, который состоит из двух основных частей – рыбного бульона и белой пассеровки. Крепкий рыбный бульон получают от рыбных пищевых отходов – костей, голов, плавников, кожи, а также от припускания и варки рыбы в целом виде или порционными кусками. Не рекомендуется использовать для варки рыбных бульонов головы карпа, леща, сазана, воблы, так как они придают бульону горький вкус. 15-й рецепт. Основной белый рыбный соус. Приготовленную горячую белую мучную пассеровку развести рыбным горячим бульоном. Нашинкованные репчатый лук и коренья спассеровать, соединить с разведенной мучной пассеровкой, положить специи и варить 45-50 минут, после этого соус посолить. Готовый соус процедить, а овощи протереть через сито, затем довести соус до кипения, чтобы не образовалось пленки. На поверхность соуса положить кусочки масла. Соус белый основной используется для приготовления большинства белых рыбных соусов. Рыбный бульон 2 стакана, мука пшеничная 1,5 столовой ложки, масло сливочное 20 граммов, лук репчатый 1/2 головки, петрушка или сельдерей корень 1/2 штуки, лавровый лист 2-3 штуки, перец горошком 4-5 штук. 16. Соус рассол. В основной белый рыбный соус в конце его варки влить прокипяченный огуречный рассол, положить специи и продолжать варить еще 7-8 минут. В конце варки влить вино. Готовый соус заправить сливочным маслом и гарниром. Для приготовления гарнира очищенные от кожицы и семян соленые огурцы нарезать тонкими ломтиками и отварить, затем откинуть на дуршлаг и соединить с вареными хрящами и грибами, также нарезанными ломтиками. Основной белый рыбный соус 2 стакана, огуречный рассол 1/4 стакана, вино белое сухое 1/4 стакана, масло сливочное 25 граммов, для гарнира грибы белые или шампиньоны 150 граммов, хрящи осетровые 150 граммов, огурцы соленые 2 штуки. 17. Соус белый с шампиньонами и с зеленью петрушки. В соус белый основной, приготовленный на крепком рыбном бульоне с добавлением отвара шампиньонов, положить мелко нарубленный и спассерованный с отварными шампиньонами репчатый лук и специи. Все это варить при слабом кипении 25-30 минут. Затем соус протереть через сито, влить вино и довести до кипения. Готовый соус заправить сливочным маслом и зеленью петрушки. Соус белый с шампиньонами и зеленью петрушки подают к горячим рыбным блюдам, отварным креветкам. Основной белый рыбный соус 2 стакана. Шампиньоны 100 граммов, лук репчатый 1 головка, вино белое сухое 2 столовые ложки, масло сливочное 20 граммов, зелень петрушки, лавровый лист 2 штуки, перец горошком 4-5 штук. 18. Соус для запекания рыбных блюд. Основной белый соус соединить с мелко нарезанным пассерованным луком, специями и варить 35-40 минут, доводя до консистенции густой сметаны. По окончании варки ввести сливки, положить рубленные сваренные вкрутую яйца и заправить маслом. Основной белый рыбный соус, приготовленный из разных частей концентрированного рыбного и грибного бульонов, 2 стакана, репчатый лук 1/2 головки, сливки 1/3 стакана, яйца 2 штуки, масло сливочное 20 граммов, перец черный молотый на кончике ножа. 19. соус томатный, рыбный, основной. Мелко нарезанный лук и коренья слегка спассеровать, добавить томат-пасту и продолжать жарить еще 5-7 минут. Затем влить в пассерованные коренья белый основной рыбный соус и варить 25-30 минут. В конце варки положить специи, сахар, соль, лимонный сок. После этого соус процедить, а коренья протереть. Из основного томатного соуса приготавливают томатные рыбные соусы с грибами, овощами, вином, яичными желтками со сливками и другое. Основной белый соус 2 стакана, томат-паста 1 столовая ложка, лук репчатый 0,5 головки, петрушка или сельдерей корень 1/4 корня, морковь 1/2 корня. Лимонный сок 1 столовая ложка, сахар 1/2 чайной ложечки, перец молотый на кончике ножа. 20-й рецепт. Соус по-русски. Коренья режут брусочками и припускают с небольшим количеством воды. Морковь и петрушку раздельно. Соленые огурцы очищают от кожицы и семян, режут ромбиками и отваривают. Вареные хрящи осетровых рыб и вареные грибы режут ломтиками. Мякоть оливок освобождают от косточек, каперсы перебирают и удаляют плодоножку. Затем все это соединяют вместе. При подаче гарнир соединяют с томатным соусом и доводят до кипения, но не кипятят. Готовый соус заправляют сливочным маслом. Соус по-русски подают к припущенной и отварной рыбе. Соус томатный, рыбный основной, 2 стакана. Грибы белые, свежие или шампиньоны 100 граммов. Морковь 1/2 корня, петрушка, корень, 1/4 корня, соленые огурцы, 1 штука, каперсы, 1 столовая ложка, осетровые хрящи вареные, 50 граммов, масло сливочное, 20 граммов, оливки, 8 штук. 21. Соус провансаль. Мелко нарубленный лук спассеровать на растительном масле, добавить нарубленные вареные грибы и жарить еще 3-5 минут. Потом соединить с томатным соусом и варить 12-15 минут. Положить истолченный чеснок и заправить сливочным маслом. Соус провансаль подают к горячим рыбным блюдам. Соус томатный, рыбный основной, 2 стакана, лук репчатый, 1 головка, грибы свежие, 100 граммов, масло прованское или подсолнечное, 1 столовая ложка, чеснок, 1-2 дольки, масло сливочное, 20 граммов. Соусы на грибном бульоне. Рецепт 22. Грибной соус. Спассерованную муку постепенно развести горячим грибным бульоном и варить 5-7 минут. После этого соус процедить. Мелко нашинкованный лук спассеровать, добавить нарубленные вареные грибы и жарить еще 3-5 минут. Затем влить грибной соус, положить сметану и варить при слабом кипении в течение 12-15 минут. Готовый соус заправить сливочным маслом и сметаной. Грибной соус подают к картофельным блюдам, котлетам, рулетам, запеканкам. Грибы сушеные 4-5 штук. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Вода 2,5 стакана. Масло сливочное 20 граммов. Лук репчатый 1-2 головки. Сметана 3 столовые ложки. 23. Соус грибной со свежими помидорами. Нарезанные помидоры залить куриным бульоном, положить перец, лавровый лист, мелко нарезанный лук, корень петрушки и варить 40-50 минут. Соединить с грибным соусом и варить еще 15-20 минут. После этого протереть через сито, влить вино и довести до кипения. Готовый соус заправить сливочным маслом. Грибной соус со свежими помидорами можно подавать к блюдам из птицы, тушеному мясу, к картофельным изделиям и тушеным овощам. Грибной соус 2 стакана, помидоры 2 штуки, куриный бульон 0,5 стакана, лук репчатый 1/2 головки, петрушка корень 1/4 корня, вино белое сухое 2 столовые ложки, масло сливочное 20 граммов, перец черный горошком 2-3 штуки, лавровый лист 2 штуки. Молочные соусы. Молочные соусы готовят на молоке и белой мучной пассеровке. Они применяются для мясных, рыбных, овощных блюд и блюд из птицы и дичи. В зависимости от применения молочный соус готовят различной консистенции. Густой, который употребляется для фарширования, средней густоты для запекания блюд, жидкий, как обычный молочный соус. 24-й рецепт. Соус молочный густой. Белую горячую пассеровку постепенно разводят горячим молоком, непрерывно помешивая веселкой. Затем кладут соль и проваривают 5-7 минут. Этот соус используют для фарширования котлет и филе кур или дичи, для фарширования ряда кулинарных изделий из свинины, телятины, добавляют в этот соус вареные рубленые грибы, пассерованный лук и специи. Молоко 2 стакана, пшеничная мука 3 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов. 25-е. Соус молочный для запекания овощей, мяса и рыбы. Соус молочный для запекания готовится таким же способом, как и соус молочный густой. После варки соус остудить до 70-80 градусов, ввести проваренные со сливочным маслом желтки, приготовляются непосредственно перед использованием. Молоко 2,5 стакана, мука пшеничная 2 столовые ложки, масло сливочное 20 граммов, сахар 1/2 чайной ложки, яичные желтки 2 штуки. 26-е. Соус молочный обычный. Приготовляют его так же, как и густой молочный соус с добавлением сахара. Молочный соус используют для приготовления блюд из фруктов, круп и макаронных изделий. Молоко 2,5 стакана, мука пшеничная 1 столовая ложка, масло сливочное 20 граммов, сахар 1/2 чайной ложки. 27-е. Соус молочный с луком. Лук репчатый мелко рубят и пассируют на сливочном масле до бледно-розового состояния. Соус молочный разводят мясным бульоном, кладут пассированный лук, специи, соль и варят при слабом кипении 6-7 минут. После этого соус протирают через сито и вливают горячее молоко, хорошо размешивают и доводят его до кипения. Готовый соус заправляют сливочным маслом. Молочный соус с луком подают к натуральным жареным блюдам из баранины, телятины и к мясным рубленым изделиям. Соус молочный густой 2 стакана, бульон мясной 0,5 стакана, лук репчатый 2 головки, масло сливочное 20 граммов, молоко 1/4 стакана, лавровый лист 2 штуки, перец горошком 4-5 штук.